Глава 7. Библиотека. Уже на следующий день поздно вечером, когда Чернышов проходил по коридору первого этажа, он заметил, что дверь в библиотеку приоткрыта. Бесшумно войдя внутрь, Михаил оглядел просторную мрачноватую комнату и увидел Наташу, стоящую на верхней ступени лестницы у высоких книжных стеллажей. На девушке было домашнее простое платье нежно-лилового оттенка. Она стояла спиной к нему и перебирала книги. Он бесшумно замер за ее спиной и тихо стоял около минуты, зная, что она не замечает его присутствия. С интересом он рассматривал ее изящную линию спины и затейливую прическу с переливающимися темными локонами, переплетенными сзади несколькими атласными лентами. Так и не оборачиваясь, Наташа в какой-то миг произнесла: «Михаил Владимирович, я не могу найти второй том английской энциклопедии. Вы не знаете, где он?» Чернышов вздрогнул, совершенно не понимая, как она могла распознать, что он здесь. Он прекрасно знал, что ходит бесшумно, как и сделал теперь. И девушка за это время ни разу не обернулась назад для того, чтобы увидеть его. Изучающим взором вклинившись в Наташу, он отчаянно жаждал понять, как она обнаружила его присутствие. Ибо Михаил точно знал, что большинство людей не могли слышать его бесшумного приближения. «Вы тоже не знаете, где она?» Уже настойчиво спросила девушка, обернувшись к нему. Она проворно спустилась с лестницы вниз и подошла к столу, где лежали раскрытыми две другие книги. «Ладно, попытаюсь обойтись и без нее». Наташа по-деловому уселась за стол и начала перелистывать одну из книг. Михаил, наконец, пришел в себя от удивления и приблизился к ней. «Что вы изучаете?» — спросил он тихо заинтересованно. Она прикрыла книгу и показала ему обложку. «Старинные камни-амулеты при Черногорье». Прочитал он, и тут же его взор метнулся в угол библиотеки. Так и было. Темный шкаф из резного дерева был открыт, и эту книгу девушка взяла именно оттуда. Михаил почти неучтиво вытянул книгу из рук девушки и мрачно заметил: «Я забыл вам сказать, Наталья Алексеевна, книги из шкафа, что из черного дуба, весьма редкие и ценные, оттого я не позволяю их никому трогать, поэтому впредь прошу не прикасаться к ним». «Но я всего лишь хотела, и там книги такие необычные», — начала Наташа. Но Михаил уже направился к шкафу и, положив книгу на полку, демонстративно захлопнул дверцы. Тут лежали книги разных эпох, которые Чернышов привез с собой из 19-го столетия и на которых красовалась дата из будущего. Он понял, что совершил ошибку и запамятовал о существовании этого шкафа, книги в котором могли вызвать у девушки не просто недоумение, а ненужные вопросы, на которые Михаил не смог бы ответить. Мысль о том, что надо сегодня же врезать замок в этот шкаф, пришла к нему мгновенно. Он обернулся к ней и, желая смягчить свою властную реакцию, которая явно вызвала недоумение у девушки, уже мягче сказал: «Наталья Алексеевна, в библиотеке несколько тысяч книг, неужели вам мало? Я всего лишь прошу не брать книги из этого шкафа, и все». «Я поняла, не надо так переживать», — пожала плечами Наташа. «Но как мне определить, какие книги наиболее интересны? Их же так много». «Я помогу вам». Кивнул тут же граф и направился к одному из шкафов. Достав толстую книгу в красном бархатном переплете, он подошел к девушке и положил толстый том перед ней на стол. «Вот интересная подборка исторических зарисовок биографий известных личностей, которые проживали на территории нашей страны за последние два века. Тут есть весьма интересные и малоизвестные факты. Я думаю, вам понравится». «Могу я взять эту книгу к себе в спальню?» — спросила Наташа, вставая с бархатного высокого стула. «Конечно», — кивнул он. «Когда прочитаете, мы можем обсудить, что вам более всего запомнилось». «Согласна», — кивнула она, улыбнувшись ему. Она стояла очень близко к нему в паре шагов, и Михаилу отчего-то подумалось, что цвет ее глаз похож на цвет свежей листвы, едва появившейся на ветках. Невольно он засмотрелся на нее, ощущая, что от девушки идут приятные спокойные волны, обволакивающие его. Это длилось всего минуту, потому что Наташа, проворно заключив книгу под мышку, быстро направилась к двери. Уже через миг Чернышов остался в библиотеке один. Он долго пронзительно смотрел на дверь, за которой только что скрылась девушка, и отчего-то в его памяти крутился момент, когда она стояла на лестнице, и ему очень хорошо были видны ее ножки в легких тряпичных вышитых туфельках и нижняя часть ног в белых чулках. Он думал о том, что с приездом в его дом Наташи Огарёвой его жизнь наполнилась ярким, приятным хаосом, который вносила эта девица в его существование. К его искреннему удивлению, общение с ней ему нравилось и было приятно. Он уже не помнил того времени, на протяжении 200 с лишним лет, когда присутствие человека из дуального мира было так волнительно для него. Но факт оставался фактом. Наташа Огарёва была первой женщиной трехмерного измерения, которая вызывала в его спокойной, умиротворенной душе трепет и некие страстные колебания. С того дня Михаил стал часто приносить или рекомендовать Наташе некоторые наиболее интересные книги, которые девушка читала взахлёб. Часто в гостиной или библиотеке по вечерам они спорили на ту или иную тему или обсуждали очередную книгу по несколько часов кряду. Иногда своими жаркими спорами приводя Алексея Ивановича в недоумение. Огарёв очень опасался того, что острый язычок Наташи и ее несдержанные порой речи вызовут негодование у графа. Но этого не происходило. Все реплики Наташи и ее смелые высказывания вызывали на лице Чернышова лишь непонятные таинственные улыбки или долгие, молчаливые паузы, во время которых граф как-то странно смотрел на девушку, а на его лице явственно читалось удивление, азарт или восхищение. Порой после жарких споров Михаил даже отдавал словесную победу девушке, что весьма удивляло Огарёва, ибо он знал, что его друг редко менял свое мнение в том или ином вопросе. Тихо войдя в спальню Наташи, Михаил отыскал глазами серебристое пушистое животное, лежащее на постели в позе египетского сфинкса. Недвижимая до его появления кошка медленно повернула голову в его сторону. В это время Наташа каталась верхом со своим отцом, и Чернышов пару дней ожидал нужного момента, чтобы оказаться с кошкой наедине. «Сияние мира тебе, звездное», — сказал он тихо. «Рад, что отыскал тебя, наконец». Он медленно приблизился к животному, ощущая сильные вибрации, исходившие от кошки. Неожиданно распахнулась дверь, и в комнату вошла Прасковья, горничная Наташи. «Ой, ваше сиятельство, вы здесь?» — опешила она. «Я хотела прибраться в шкафу Натальи Алексеевны». Поняв, что важный разговор уже опасно откладывать, Михаил жестом показал девушке, что она может заняться тем, зачем пришла. Он отошел к окну, заложив руки за спину и сделал вид, что рассматривает пейзаж за окном. Блестящий взор кошки, вальяжно лежащей на кровати, вклинился в спину мужчины, и вмиг в голове Чернышова раздался телепатический голос животного. «Света и добра, Альдеронец, зачем искал?» «Ты в опасности», — послал такой же телепатический ответ в мысли кошки Михаил. Параша в это время начала возиться в шкафу, прибирая платье хозяйки. Понимая, что горничная даже не подозревает о том, что они теперь общаются с животным, он продолжал. «Федерация поручила мне оберегать тебя от орионцев. Они кружат вокруг тебя». «Глупости. Я умело скрывалась столько лет», — хмыкнула кошка. «Ну, нашли теперь мой очередной отцвет. И что же? Я поменяла обличие. Теперь снова пусть поищут». «Они ищут Тиару». «Вот именно. А теперь мое обличие другое». «И все же мне думается, что я могу защитить тебя. Помочь. Это мой долг». «Твоя миссия, Альдеронец», — ответила кошка, и на ее мордочке появилось некое подобие улыбки. «Не более того. Если не выполнишь, то командование будет недовольно». «Неверно. Я сам выбирал службу на благо всех». «Конечно. Понимаю. Я тоже выбрала свою долю в этом трехмерном мире и по своей воле опустила свои вибрации на четвертую мерность. Я уже столько веков здесь, на этой планете, что искренне полюбила жителей Гаи. Мне они нравятся, хотя часто они ошибаются и делают многие глупости. Но я вижу, что у многих из них чистые души. Как, например, у этой девы, Наташи. Сейчас многие охотятся за тобой, и орионцы самые опасные. Предлагаю тебе переместиться со мной немного в будущее, в 19 век. Там у меня тоже есть дом, он более защищен. К тому же здесь тебя потеряют, а там будет безопаснее. Но выбор, конечно, за тобой. «Боишься, что если не выполнишь задание, то тебя не отпустят на Альдерон?» — пошутила капля в обличии кошки. Звездная прекрасно знала, что все существа, служившие в Галактической Федерации Света, являлись свободными от каких-либо обязательств и могли уйти со службы в любую минуту, ибо свободная воля человека и желание души по вселенским законам были выше каких-то приказов и договоров, которые в высших измерениях просто не существовало. Они руководствовались лишь искренним желанием души помочь на других планетах, где вершилось зло и несправедливость. Это было для них единственным поводом вступить на службу. Регалии и денег служители не получали, а за все свои добрые дела члены Федерации Света приобретали лишь очередное развитие своей души, которая после службы могла подняться на ступеньку выше своего духовного развития и еще выше в вибрациях. Ведь все члены Федерации на своих родных планетах четвертого и выше измерений жили, не зная ни в чем нужды. «Оценил твою шутку», — улыбнулся одними кончиками губ Михаил, так и смотря на зеленую лужайку за окном. «Я просто хочу помочь». «Знаю и уважаю твое стремление помочь людям в этом трехмерном мире. Но будь спокоен. Я прекрасно защищаю себя сама. И мне не нужны помощники». «Я вижу. Однако, может, все же решишься поехать со мной?» «Нет. Мне нравится жить у этой девочки. Ее душа очень чистая, искренняя, любящая. Сама она не осознает этого. Но я чувствую светлых людей». «Если ты останешься с ней, то подвергнешь ее опасности. Ведь ее мать умерла не просто так». «Ты прав», — телепатически согласилась кошка. Чернышов так и стоял спиной кошки, заложив руки за спину, а горничная в тишине комнаты прибирала в шкафу, даже не подозревая о разговоре. «Я пыталась защитить Веру, но убийцы оказались сущими демонами. Своими кознями они опустили бедняжку на свой уровень второго измерения, а я по вибрациям не смогла пробиться на такой низкий уровень и помочь ей. Там они и погубили ее, а я была бессильна». «Вот видишь, люди, которые соприкасаются с тобой, в опасности. Ты хочешь, чтобы Наташа и ее отец пострадали?» «Я не повторю ошибки», — твердо ответила капля. «Тем более эта девочка гораздо чище, чем ее окружение, и вряд ли опустится до нижних чакр в вибрациях. Уже сейчас ее свет вибрирует на шестой чакре. К тому же мне хочется пока находиться с ней рядом, чтобы наконец разрушить зло, которое творится вокруг нее и которое погубило ее мать». «Я прибыл из будущего, и там орионцы...» Он замолчал, прервав телепатическую речь, не в силах воспроизвести неприятную фразу. «Похитили меня», — дополнила его фразу капля. «И что из того? Ты здесь, альдеронец, и своим присутствием уже поменял события будущего. Разве не так?» «Не думаю». «Поменял. Спас мою любимую девочку от огня, а теперь Огарёвы живут у тебя. Поэтому что будет в 1834 году, не знает никто». Она чуть замаялась и твердо добавила: «Возможно, никто, кроме меня самой». Михаил нахмурился, отмечая, что капля точно назвала год, когда ее украли орионцы с Гаи, когда он пришел слишком поздно. Это доказывало то, что капля Талимана не только многое знала, но и видела варианты будущего на много сотен лет вперед. «И все же тебе, звездная, лучше будет жить со мной». «Я не хочу этого», — ответила она просто. «Или ты, Альдеронец, хочешь нарушить мою свободную волю?» «Нет, не хочу. Если тебе не нужна моя помощь, я не буду вмешиваться». Такого поворота Михаил не ожидал. Да, еще в первый миг, увидев кошку в гостинице, он отчетливо распознал, кто перед ним. По ее бело-золотистому ответу ауры он отметил, что перед ним именно капля Талимана, которую в 19 веке он упустил, когда орионцам удалось похитить ее. Он видел, капля поменяла свое обличие с тиары на кошку, но, естественно, не подал виду. А сейчас звездная капля заявляла, что сама желает о себе заботиться и в его помощи не нуждалась. И как ему было выполнить порученное ему дело? Переместить каплю в безопасное место или вообще забрать ее с Гаи? Когда она не желала этого, а наоборот хотела остаться прямо перед носом у орионцев только из-за девушки. «Все верно. Я останусь с этой милой девочкой. Очень она меня любит», — заявила кошка. «И что же теперь делать мне? Я занимаюсь поисками уже 50 лет на этой планете. И теперь, что же мне, возвращаться ни с чем в Федерацию?» «Это тебе решать». «И долго ты намерена жить с Огарёвой?» — как-то грустно осведомился он. «Не знаю, но она первый встреченный мною человек за 200 000 лет, вибрации которого так высоки. Оттого мне очень душевно и радостно рядом с нею. Она родная мне душа, и я тоже искренне люблю ее. Искать другое пристанище я не намерена. Так и передай Федерации. Я выполню свое предназначение, когда придет время вознесения Гаи. А пока мое желание — жить с Наташей». «Я уважаю твой выбор», — ответил телепатически Михаил, вздохнув. Он быстро вышел из спальни Наташи, впервые чувствуя свою беспомощность и не понимая, что делать дальше. Хотя тут же посетившая его мысль о том, что можно попытаться все же найти пропавшего агента и еще другие звездные капли, чуть утешила его. Но для этого наверняка надо будет перемещаться во времени в другие века и сделать это так, чтобы Огарёвы, которые жили у него, ничего не заметили. Солнце стояло в зените, когда Наташа и княжна Александра Гагарина въехали верхом на своих кобылах в тенистый Бестужевский сад, располагавшийся на каменном острове рядом с набережной. Сегодня княжна пригласила Огарёва на верховую прогулку, на которую Наташа уехала тайком от отца, зная его негативное отношение к Гагариной. Девушки устали от палящего зноя жаркого июньского дня, оттого немного решили освежиться на прохладных тенистых аллеях. Не прошло и четверти часа, как на одной из широких дорожек им повстречался молодой плечистый офицер, закадычный друг княжны, из которым Наташа была уже знакома. «Добрый день, сударыня!» Галантно поздоровался корнет Стрешнев, наклонив голову. Увидев вновь этого эффектного молодого человека, Наташа затрепетала и радостно улыбнулась ему в ответ, поздоровавшись. Она была рада, что они вновь встретились, даже несмотря на то, что отец запретил ей поехать на тот бал Гагариным. Денис Львович присоединился к девушкам, выразив желание составить им компанию, и последующие 2 часа провел рядом с ними, совершая конный променад. Было видно, что его очень заинтересовала молоденькая Огарёва, которая также смущалась и млела от горящих взоров корнета и постоянно улыбалась ему, желая понравиться. Уже к концу прогулки, когда их покинула княжна, Стрешнев предложил проводить Наташу до усадьбы Чернышова, но она отказалась. Она боялась прогневать отца. На ее категоричный отказ корнет мило, понимающе улыбнулся и предложил девушке вступить в тайную переписку с ним. Эта идея пришлась по душе Наташе, и она пообещала передавать письма для Дениса через свою горничную. На том они и порешили. Спустя 3 недели после того, как Огарёвы поселились в усадьбе Чернышова, днем в особняк доставили большую посылку для Наташи. Михаила Владимировича не было дома, и девушка, хотя и прочитала свое имя на адресате, все же не решилась открыть большую коробку, перетянутую холщовыми веревками. Едва вечером в гостиной появился граф в строгом темном камзоле, вернувшийся из коллегии, Наташа порывисто спросила у него. «Добрый вечер, Михаил Владимирович. Пришла посылка из Гамбурга на мое имя». «Уже пришла?» Удивился он и, наклонившись привычным движением, поцеловал ее руку. «Но я ничего не заказывала», — пролепетала она. «Это мой подарок вам, Наталья Алексеевна», — сказал Чернышов, сделав знак рукой слуге, и тот начал проворно распаковывать большую коробку, что стояла чуть в стороне. «Вы говорили, что любите рисовать. Вот я и подумал, что вам должна понравиться эта вещица». Когда слуга извлек резной деревянный мольберт на ножках, поставив его на паркет, Наташа пораженно воскликнула и сама, подбежав к коробке, начала с горячностью доставать остальное содержимое. Уже через мгновение руки девушки извлекли несколько наборов красок, набор кистей и пару дюжин холстов бумаги для акварелей. Наташа, с трепетом вертя все эти предметы в руках, обратила взор на мужчину, который с каким-то странным добродушным выражением на лице следил за ее детской радостью, счастливо воскликнула. «Мольберт такой восхитительный! У нас я таких не видела! А краски! Тут более 5 дюжин! Благодарствую, Михаил Владимирович!» «Мой поверенный в Пруссии заказал все это в лучшем художественном салоне Гамбурга. Думаю, теперь вам будет чем заняться, Наталья Алексеевна. И в вашу головку не будут лезть мысли об этих шумных, пустых балах». Чернышов добродушно улыбнулся Огарёву, который в эту минуту появился в гостиной. Алексей Петрович согласно кивнул другу в ответ, и Наташа, это заметив, хитро улыбнулась. Она вспомнила об утреннем послании от Корнета Стрешнева, где он назначал ей на завтра тайную прогулку верхом. «Ничего, когда мне исполнится 19, я буду посещать без исключения все балы и рауты, на какие меня только пригласят. Батюшка мне это пообещал». «Поверьте мне, Наталья Алексеевна, это вам быстро надоест», — насмешливо заветил Михаил, предчувствуя радость от того, что ему, как и накануне, предстоит провести сегодняшний вечер в компании Огарёва и Наташи.